С одной стороны, отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство по тамошнему состоянию, которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность. Имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочие на бумагу, на обувь и на другие нужды. Таким образом жил я 5 лет и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца, достатки хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые в мою там бытность предлагали. С другой стороны, школьники, малые ребята кричат и перстами указывают: «Смотри, где какой болван, лет в 20 пришел латине учиться». Ломоносов, как не имевший дома никакого приготовления в латинском языке, должен был поступить в низшие классы. Но богатырь преодолел все искушения. Наука овладевала им все сильнее и сильнее. Как представитель новой России он тяготился односторонностью направления спасских школ, не могших удовлетворить его относительно изучения естественных наук, к которым он чувствовал преимущественно призвание. Учителя-малороссияне нахвастали ему, что у них в Киеве эти науки преподаются гораздо лучше. Ломоносов отправился в Киев, но обманулся в своих надеждах. К счастью для Ломоносова, Петр уже прошел перед ним. При каждой новой потребности делали набор способных, сколько-нибудь подготовленных молодых людей и посылали за границу учиться. В 1736 году отправлен был и Ломоносов с 2 товарищами за границу изучить горное дело. Но прежде он должен был заняться в Марбургском университете под руководством знаменитого философа Вольфа. В 1739 году студент, занимавшийся по отзывам Вольфа с большим успехом математикою, философией и особенно физикою, прислал оду на взятие Хотина, которая составила эпоху в истории русского языка и литературы. То, чего так сильно желали от русских ученых, от российского собрания и не могли дождаться от известного пиита и переводчика Тредьяковского, именно живой русской речи и сколько-нибудь гармонического стиха, то было получено от студента, занимавшегося за границей горным делом.